Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас третье стояние перед крестом Христовым на пути к Страстной Седмице. И сегодня наше слово о том, что апостол и евангелист Лука, единственный из всех евангелистов, говорит о смерти тех, кто были распяты рядом со Христом. Прежде всего, почему Христа распяли на кресте? Иудеи лицемерно говорили, что им непозволительно никого убивать, потому что они по закону своему убивали всех, кто являлся, по их мнению, осквернителем храма и разорителем закона. Они побивали такого человека камнями. И они даже делали такую попытку побить камнями Спасителя, как мы читаем в Евангелии. Но сейчас они хотят уничтожить его полностью, предать его смерти не как человека, имеющего какое-то отношение к религии, а как просто политического деятеля, предать его римской оккупационной власти с тем, чтобы она расправилась с ним так, как она расправляется с подобными преступниками, распиная их на кресте. Они распяли его среди двух разбойников – одного одесную, а другого ошую, и его посредине их, как худшего из них. Когда Христос ходил по земле, Он ел и пил с грешниками, Он творил им добро, и теперь Он на кресте с этим же смыслом, с этой же целью соединяется с ними. Ибо Он пришел в мир не для того, чтобы спасти праведников, мнимых, ибо нет праведного ни единого, как говорит Слово Божие, а грешников. Слово Божие говорит нам, что это совершилось, да сбудутся Писания. Пророк Исаия, которого называет Святая Церковь ветхозаветным евангелистом, пророчествует о муже скорбей, что он с беззаконными в Менисе. Христос был распят среди двух разбойников, и в этих разбойниках мы видим различие действия креста Христова на разных людей. Для одних крест Христов – запах, живительный на жизнь, а для других – запах, смертоносный на смерть, как говорит апостол. Посреди двух разбойников праведное мерило «обретися крест твой Господи». Один из преступников был ожесточен до предела, распятый рядом со Христом. Он поносил его, как все люди, поносившие его в это время. «Если ты Христос, — говорил он, — спаси себя и нас». Есть такие люди, которые имеют странную особенность, наглость такую имеют, оскорблять Христа и в то же время требовать от Него нужной им помощи. И был другой разбойник, сердце которого умягчилось и страданиями, которые он претерпевал, а самое главное тем, что открывалось ему. Этот преступник был выхвачен рукою Божией, как бы из огня, и он остался навеки памятником Божьей милосердия и благодати. Не о том говорит этот разбойник благоразумный, чтобы мы, глядя на это чудо, спасение Божие, могли бесстрашно откладывать наше покаяние, а о том, что подлинное покаяние, пока жив человек, никогда не бывает слишком поздно. Хотя позднее покаяние бывает крайне редко подлинным, как свидетельствует вся жизнь человеческая, вся история Церкви. И потому вся наша жизнь должна быть возрастанием в покаянии, путем, ведущим к тому покаянию, какое явил разбойник благоразумный. Разбойник благоразумный показывает нам, что может сделать Божия благодать. Христос победил сатану и теперь дает новое знамение своей победы. Нам открывается чрезвычайное действие Божьей благодати по отношению к этому преступнику. Разбойник благоразумный делается способным обличить другого преступника в том, что у того нет страха Божия, Или не боишься ты Бога? И мы видим, что именно страх Божий удержал его от того, чтобы он следовал за этой беснующейся толпой, за всеми совершать общее зло. Если бы в тебе, говорит он другому разбойнику, было хоть что-то человеческое, ты не оскорблял бы того, кто страдает так же, как ты. Ты к тому же самому приговорен, ты тоже умираешь. И он исповедует, что он заслуживает это наказание. Мы осуждены справедливо, говорит он, потому что достойное по делам нашим приемлем. Те, кто подлинно каются, всегда признают праведность, Божие наказание за свои грехи. И только тогда, когда осознаем мы, что беды и скорби, которые любящий нас Господь посылает нам, мы заслужили за свои нераскаянные грехи по правде Божией, только тогда наше покаяние будет подлинным. И только тогда будет дано нам избавление от всего, что происходит со всеми нами и с каждым из нас. Святитель Игнатий Брянчанинов очень часто говорит об этих словах разбойника благоразумного. «Достойное по делам нашим приемлем». Вот это должно быть всегда первыми словами во всех наших бедах, во всякой скорби, какая бы она ни была. Это есть признак подлинной духовности. Это есть признак того, что мы находимся в непрелестном состоянии. И если есть какая-то надежда на избавление наше от того, что происходит нами, от всех нынешних бед, если мы понимаем, что покаянием Господь может совершить невозможное, то признаком подлинности покаяния являются только эти слова. Страх Божий, который проявляет разбойник благоразумный, страх Божий, начало премудрости, покаяние и смирение, вера, которую он имеет, открывают глубины премудрости Божией, тайны веры. Он верует, что Христос страдает без вины. Этот кающийся разбойник убежден, глядя на то, как ведет себя Христос среди страданий, что он ничего худого не сделал. Первосвященники распяли его среди разбойников, как одного из них. Но у этого разбойника было большее разумение, чем у первосвященников, у тех, кто ответственны за тайны веры, за хранение достоинства нравственного верующим народом. И эти слова его «Помяни меня, Господи, когда приидешь и во Царствие Твоем», молитва грешника, молитва умирающего за свои грехи человека, наша с вами молитва. Как обрел он эту благодать так молиться? Может быть, раньше он вообще в жизни никогда не маливался, этот человек. И вот теперь сразу он был услышан и принят Господом. Мы не можем не удивляться глубине его веры в этой молитве. Воистину, в своем исповедании греха он обнаруживает глубочайшее видение того, что есть добро и зло перед лицом Божиим. И в этой молитве мы видим его веру в Господа нашего Иисуса Христа. Он признает его Господом, исповедует, что ему принадлежит Царство Небесное, и что теперь он, распятый на кресте, восходит в свое Царство. И блаженны те, кто обретают его благоволение. Веровать в Господа Иисуса Христа и исповедовать то, что исповедует разбойник благоразумный, величайший подвиг умирающего разбойника. Мы должны помнить все время, что это происходит в час, когда всеми отвергнут Христос, когда Бог на кресте, когда первосвященники, старцы и книжники, хранители церкви богоизбранного народа отдали Спасителя на поругание и смерть, когда ученик Христов, тот, кому Господь вместе со всеми верил тайны Божии, предает его за 30 сребреников. Когда Петр, клявшийся верности Господу на Тайной вечере, верности даже до смерти, трижды отрекается от него. Когда все остальные ученики, оставив Христа, бежали. Народ, который веками жил ожиданием Мессии, который был недавно свидетелем и участником бесчисленных чудес Спасителя, Его входа победоносного в Иерусалим, неистовствует теперь: «Распни, распни Его». Власть тьмы наступает, царствует на всей земле, и только разбойник благоразумный исповедует веру в иную нетленную, благодатную, пасхальную жизнь и молится о даре этой жизни. Не так, как другой разбойник, о том, чтобы быть спасенным физически, быть спасенным от креста, а о том, чтобы из глубины заслуженных им страданий на кресте, когда они уже становятся предельно невыносимыми, благодаря неотвергнутому им кресту, быть услышанным Господом. И нам внезапно открывается высота Его смирения. Он воистину стоит там, где только Божия Матерь стоит и возлюбленный ученик Христов, и где больше никто не может устоять. «Я истинно говорю тебе», — отвечает Ему Спаситель, — «говорю твоей молитве аминь. Ныне же ты получишь большее, чем просишь. Ныне же ты будешь со мною в раю». Даже великие грешники, если они подлинно приносят покаяние, получают от Христа не только прощение грехов, но и место в Божьем раю. Господь раскрывает смысл своих крестных страданий. Он умер, чтобы кровью Своею купить нам не только прощение грехов, но и вечную жизнь. Христос крестом Своим восходит к Своей и нашей победе, и не существует ни для кого пути к совершенной радости, кроме того пути, который открывает здесь Христос. «Ныне же со Мною будешь в раю». Рай — это значит быть со Христом, не только там, где воскресение Христово, ликование Его Пасхи, но и там, где крест Христов, быть со Христом, быть в Его раю. И еще такие глубины открывают нам эти три креста, которые Пилат утвердил на Голгофе. Два разбойника, обычные преступники, которые, присутствуя у Христова креста, участвуют в благодати, открываемой смертью Господа. И тот, и другой обвинены и осуждены, и заслуживают, согласно справедливому человеческому приговору, смерти. Первый преступник переходит от этого справедливого человеческого суда прямо в рай. О судьбе другого мы ничего не знаем, кроме того, что он сподобился милости умереть рядом с Господом и такой же смертью, как он. Два разбойника распяты, каждый по одну и по другую сторону, и Господь посередине. И все они, говорит нам Святая Церковь, представляют образ христианской смерти, образ всякой человеческой смерти, смерти христианской. Два разбойника, несмотря на свои грехи, и Господь, который берет на себя все. Смерть разбойников примечательна тем, что они свидетельствуют о справедливом соотношении между грехом и наказанием, которое следует за этот грех, что есть правда, что есть справедливость даже на земле. И мы можем видеть это на крестах этих разбойников. А смерть Господа, напротив, с этой точки зрения непонятна. Она представляет собой нечто странное, нечто жестокое, бессмысленное. Господь в течение всей своей жизни восходил от победы к победе до самого последнего торжества, исполненного входа в Иерусалим. И вот конец. Для учеников Христовых, как и для толпы, есть что-то оскорбительное в том, что представляет собой это зрелище. Грубый, откровенный грех двух разбойников, более близок, более знаком, более по-человечески понятен, более доступен сознанию человеческому, он более соответствует тому, что есть жизнь человеческая. Смерть этих людей входит в порядок этого мира, и они наши, от нашей грешной земли. А смерть Господа представляется странной и чуждой, она не имеет ничего общего с нашим миром. Она выходит за пределы обычного, и она может вызывать у мира некое презрение, злорадство. По делам ему говорил очень высокие, прекрасные слова, творил такие дела, которых никто не творил, а умирает, как все. Казалось, что действительно добро сильнее зла, истина побеждает ложь, а умирает, как все. И некое присутствие подобного отношения со стороны мира мы можем наблюдать каждой христианской смерти, и в особенности смерти мучеников, тех, кто жизнь свою отдает за Христа. Они также испытывают на себе ненависть и презрение толпы. Но самое печальное, что и мы где-то принадлежим этой толпе. До тех пор, пока человек не научится жить так, чтобы вера стала главным в его жизни, пока он не сможет умереть для себя, чтобы дать Господу жить в нем, христианство будет для него всегда с неким привкусом наказания, всегда ограничением его свободной вольной жизни, начиная от заповедей, от постов, от молитв, от всех трудов. Все будет иметь привкус некоего наказания, от которого никак не сможет полностью человек избавиться. И пока не станет Христос всем в его жизни, радостью его жизни, пока не станет Христос, он будет всегда, такой человек, оставлять за собой право выносить суд всем чрезмерностям в христианском подвиге, слишком строгой бескомпромиссности по отношению ко злу, и всегда будет такой человек защищать себя инстинктом этой разумности, почти бессознательно, от всякого проявления, как он будет говорить, фанатизма. Так что мы присутствуем в этой толпе, и в таком отношении к тому, что происходит, глубиною нашей жизни, пока не начнется у нас покаяние, то крестом Христовым, каким оно раскрывается разбойнику благоразумному. Это изгнание, упразднение христиан из мира, из естественной, общепринятой, нормальной, человеческой, ну, конечно же, греховной жизни. Все это несет Господь на себе, умирая посреди двух разбойников. И всю нашу вот эту подлость греха, нашу неспособность принять то, что Господь нам открывает, Он несет в этот час на Своем кресте. Но одновременно открывается это Его смертью среди двух разбойников и другая сторона. Христос умирает посередине двух разбойников. И это значит, что в Его смерти есть что-то среднее. То есть такая обычная, средняя смерть, как у всех людей. Есть люди, которых даже привлекает смерть необыкновенная только, которая может вызывать у них даже восхищение. Сейчас мы являемся свидетелями героизации, такой романтизации преступления, жестокости всяких, крови по всем телеканалам, по всем средствам информации. Все это передается. Но за этим кроется некая глубина, мистическая, духовная. Этих людей захватывает трагедия человеческой жизни, преступление и наказание. Это в лучшем случае, конечно. Им нравится этот род величия, этот род великолепия, который таится в предельном грехе. Безгрешная смерть Господа им как бы ни о чем не говорит, она кажется им неинтересной и незначительной, незаметной смертью. В крайнем случае Христос, кажется, им мог бы избрать возвышенную смерть, чтобы удовлетворить жажде этих людей возвышенного. Но Он не сделал этого. Он сокрыл свое величие под покровом обыкновенного и самого презираемого, какое есть у людей. Самого отвергнутого, самого предельного, ничего не значащего для этих людей. И мы не только не имеем после этого права, вынося суд человеческим судьбам, определять величие той или иной жизни по внешней яркости, которой их жизнь запечатлевается. Мы должны задуматься о большем, о том, как за обыкновенностью средней судьбы скрывается христианское величие, величие самого Господа. За смертью самого обыкновенного, каждого, любого человека. Разбойники, распятые с Господом, и первые в роде человеческом, они, призванные непосредственно приобщиться Его смерти, кто эти люди? Чужие, незнакомые для Христа люди. которые не ходили с ним по Галилее, никак они не участвуют в том, что происходит, в этом единственном, определяющем судьбы всех людей событии. Они не являются его близкими друзьями. Это не Петр, это не Иоанн, которые разделяют до конца, каждый из них в этот час, по-своему, судьбу Господа. О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь связывает со своей смертью судьбы самых далеких от Него людей, судьбы самых случайных, самых последних, самых презираемых, самых отверженных даже миром людей. И это говорит нам о том, что Церковь не имеет права лишить доступа к Церкви и к ее таинствам, отлученных от нее по правилам Церкви людей в час их смерти, которые, как разбойники, может быть, были явно далеки от веры, и которые только по крещению своему внешне принадлежали Церкви, и которые, может быть, после каких-нибудь неудачных попыток приобщиться вере, снова отворачивались от Господа. Но в час своей смерти они могут принять благодать покаяния, ни один человек этого не лишен, и через последние таинства, исповеди, причастие оказаться в самой глубине тайны Христовой смерти. И Господь, готовый прийти на помощь разбойникам в час их смерти с божественной своей щедростью, с отдачей всего, что есть у Него, разделяет с ними их человеческую смерть до конца. Одного из двух этих разбойников Он спасает тотчас же, зримым образом, другого оставляет идти вечность дорогой нераскаянных грешников, которая остается невидимой. Все, что мы знаем об этом разбойнике, неблагоразумном, безумном разбойнике, это то, что Господь умер также и за него. Будем и мы молиться, как Церковь всегда призывает нас всею душою сейчас у креста Христова и в час нашего исхода, чтобы и нас, как разбойника благоразумного, Господь помянул во Царствии Своем. И этого довольно будет для нас, для всего, что будет с нами во всей нашей жизни и во всей нашей смерти. Потому что все заповеди блаженства, которые мы поем за литургией и на изобразительных Великим постом, переплетены нераздельно с этой молитвой, включены в нее «Во Царствие Твоем». «Помяни нас, Господи, когда приидеши во Царствие Твоем». «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствие Твоем». «Блаженны плачущие, яко те утешатся». «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствие Твоем». «Блаженны кроткие, яко те наследят землю». «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствие Своем». Итак, вся полнота даров Божиих, все блаженство вечной жизни дается тому, кто, как разбойник благоразумный, исповедует эту тайну. И как о высшем духовном стоянии души человеческой в самый главный час нашей жизни перед чашей Христовой, какие мы произносим слова. «Яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Пусть всегда, как на утренней Великой Пятнице, когда при чтении 12 страстных Евангелий Церковь предстоит перед крестом и Евангелием крестным, как печать всех наших молитв, всех наших исповедей, всех наших покаяний, как тайна всей нашей жизни и смерти, звучит эта молитва. «Разбойника благоразумного, во едином часе раеве сподобивай, и меня древом крестным просвети и спаси мя. Аминь».